Да, ребят, еще после записи понял такую штуку, что не сделал акцент на том, что если ты пишешь сценарий, и тебе он дается сложно, тебе тяжело, ты оттягиваешь, пишешь, потом переписываешь, потом не то. Сложно, сложно, тянешь, тянешь. Это длится уже несколько дней. Все, значит, ты делаешь не то. Каждый раз спрашивая себя, легко ли я делаю? Если ты делаешь сценарий в сложности, значит, ты сейчас не являешься самим собой, ты не являешься настоящим, ты не понял, что, какое твое состояние, в котором ты можешь добиваться результатов, что людям нужно, ты не уверен. Только из-за неуверенности это может быть сложно. И время остановиться, сделать какую-то практику, сконнектиться, найти то состояние. И каждый раз задавай себе вопрос, я легко делаю или сложно? Если сложно, значит остановись. Вот я не хочу, чтобы вообще кто-то из клиентов создал сценарий сложности. Я бы, если была возможность, запрещал бы даже это, потому что это хуже для мира, и ты вредишь своим клиентам, потому что вся та энергия, с которой с сложностью ты создаешь свой продукт, она будет переходить на клиентов, и они будут сложно получать результаты, они будут вариться в твоей энергии, считывать твое поле, копировать это и результаты получать в твоей нише, тому, чему ты обучаешь, тоже будут сложно. И если ты находишься в иллюзии, что я сейчас пашу, страдаю, делаю сложно, но зато крутой продукт, в котором люди потом будут кайфовать и делать все легко. Нет, они так не будут делать. Это ошибка, это иллюзия. Сейчас ты далеко от коннекта с собой, потому что в коннекте с собой ты в потоке. У тебя все легко идет, у тебя все получается. Ты точно знаешь, что сказать. Ты каждое слово говоришь в точку. Человек в человеке это отзывается, дрожит, звенит, и он делает какие-то действия. Если это при продажа происходит, он у тебя покупает. Вот, обязательно обращай на этот момент внимание. Если я делаю сложно, клиенты будут делать сложно. Какой смысл тогда мне делать продукт? Надо остановиться. Либо бросить эту затею, не делать этот продукт. Либо понять, как поменять свой подход так, чтобы мне стало легко.